Причина преступного поведения. Подозрение на психическое заболевание. Росс вздохнула. Он не вполне соответствует вашим компьютерным рубрикам. Никто не соответствует, ответил Андерс. Мы можем только надеяться на то, что описание достаточно точное, чтобы кто-нибудь смог его опознать. Мы также разослали его фотографию. Несколько сотен снимков распространены по всему городу. Это должно нам помочь. А что теперь? — спросила Росс. — Ждать. Если только вам не придет в голову, где он может прятаться. Она покачала головой. — Значит, будем ждать. Они находились в просторном, с низким потолком помещении, стены и потолок которого были выложены белым кафелем. Помещение было залито ярким светом люминесцентных ламп. Шесть металлических столов выстроились в ряд вдоль стены. Каждый стол завершался большой раковиной. Пять столов были пусты. Тело Анджелы Блэк лежало на шестом. Двое патологоанатомов из полиции и Моррис склонились над телом. Шло вскрытие. Моррис повидал на своем веку немало вскрытий. Но те, на которых он присутствовал в качестве хирурга, не были похожи на это. Сейчас патологоанатомы не менее получаса исследовали поверхность тела, фотографируя каждый дюйм. И только потом приступили к вскрытию. Они пристально осмотрели колотые раны, уделив особое внимание тому, что они называли растянутым разрывом. Как объяснил один из патологоанатомов, это означало, что раны были нанесены тупым предметом. Предмет не разрезал, а вмял и разорвал упругий эпидермис. Затем инструмент прошел внутрь ткани, но первый разрыв всегда немного отклоняется от траектории глубокого проникновения. Они также отметили, что волоски с поверхности кожи в некоторых местах загнулись и попали в раны. Это было еще одним свидетельством того, что раны нанесены тупым предметом. — А что за тупой предмет? — поинтересовался Моррис. Патологоанатом пожал плечами. — Пока трудно сказать. Надо осмотреть раны более тщательно, по всему следу проникания. След проникания означал глубину, на которую орудие вошло в тело. Определить след проникания было непросто. Кожа эластична и имеет тенденцию возвращаться в исходное положение, восстанавливая прежнюю форму. А подкожные ткани после смерти меняют конфигурацию. Дело затянулось. Моррис едва держался на ногах от усталости. Глаза болели. Через некоторое время он вышел из анатомички и зашел в соседний кабинет, лабораторию судмедэкспертизы, где на большом столе лежали вещи, найденные в сумочке убитой. Их изучали трое. Один называл предмет за предметом, другой записывал их характеристики в протокол, третий наклеивал на них ярлыки. Моррис стал молча наблюдать. В основном предметы были самые обычные — губная помада, компакт-пудра, ключи от машины, кошелек, бумажные салфетки, жвачка, контрацептивные пилюли, телефонная книжка, шариковая ручка, тени для глаз, ножницы и две коробки спичек. «Две коробки спичек», — сказал полицейский. На обеих фирменная надпись. «Отель Марина Аэропорт».